Давно уже пришло известие, что Анисима посадили в тюрьму за подделку и сбыт фальшивых денег. Прошли месяцы, прошло больше полугода, минула длинная зима, наступила весна, и к тому, что Анисим сидит в тюрьме, привыкли и в доме, и в селе. И когда кто-нибудь проходил ночью мимо дома или лавки, то вспоминал, что Анисим сидит в тюрьме. И когда звонили на погосте, то почему-то тоже вспоминалось, что он сидит в тюрьме и ждет суда. Казалось, будто тень легла на двор. Дом потемнел, крыша проржавела, дверь в лавке, обитая железом, тяжелая, выкрашенная в зеленый цвет, пожухла, или, как говорил глухой, «За что рубла?» И сам старик Цыбукин потемнел, как будто. Он давно уже не подстригал волос и бороды, оброс, уже садился в тарантас без подскока и не кричал нищим «Бухтость! Бухтость!». Сила у него пошла на убыль, и это было заметно по всему. Уже и люди меньше боялись, и урядник составил в лавке протокол, хотя получал по-прежнему, что следует. И три раза вызывали в город, чтобы судить за тайную торговлю вином, и дело все откладывалось за неявкой свидетелей. И старик замучился. Он часто ездил к сыну, нанимал кого-то, подавал кому-то прошение, пожертвовал куда-то хоругви. Смотрителю тюрьмы, в которой сидел Анисим, он поднес серебряный подстаканник с надписью по эмали «Душа меру знает» и с длинной ложечкой. «Похлопотать-те путем некому», — говорила Варвара. «Ох, тех-тех, попросить бы кого из господ, написали бы главным начальникам». Да суда хоть бы выпустили бы. Что парни томить-то? Ох, тихо-тихо-тихо-тихо. Она была огорчена, но пополнела, побелела, по-прежнему зажигала у себя лампадки и смотрела, чтобы в доме все было чисто, и угощала гостей вареньем и яблочной пастилой. Глухой и Аксинья торговали в лавке. Затеяли новое дело – кирпичный завод в Бутёкине. И Аксинья ездила туда почти каждый день, в тарантасе. Она сама правила и при встрече со знакомыми вытягивала шею, как змея из молодой ржи, и улыбалась наивно и загадочно. А Липа все играла со своим ребенком, который родился у нее перед постом. Это был маленький ребеночек, тощенький, жалкенький. И было даже странно, что он кричит, смотрит, и что его считают человеком, и даже называют Никифором. Он лежал в люльке, а Липа отходила к двери и говорила, кланяясь, «Здравствуйте, Никифор Анисимыч!» И бежала к нему опрометью и целовала. Потом отходила к двери, кланялась и опять. «Здравствуйте, Никифор Анисимыч!» А он задирал свои красные ножки, и плач у него мешался со смехом, как у плотника Елизарова. Наконец был назначен суд. Старик выехал дней за пять. Потом слышно было, из села погнали мужиков, вызванных свидетелями. Выехал и старый работник, получивший тоже повестку. Суд был в четверг, но прошло уже воскресенье, а старик все не возвращался. И не было никаких известий. Во вторник перед вечером Варвара сидела у открытого окна и прислушивалась, не приедет ли старик. В соседней комнате Липа играла со своим ребенком. Она подбрасывала его на руках и говорила в восхищении. вырастешь большой, большой, будешь ты мужик, и вместе на поденку пойдем, вместе на поденку пойдем, на поденку пойдем. Ну-ну-ну, обиделась Варвара. Какую там еще поденку выдумала, глупенькая? Он у нас купец будет, купец. Липа запела тихо, но немного погодя забылась и опять. Вырастешь большой, большой, мужик будешь, вместе на поденку пойдем, вместе на поденку пойдем, на поденку пойдем. Ну вот еще заладила, на поденку, на поденку. Липа с Никифором на руках остановилась в дверях и спросила: «Отчего я его так люблю? Отчего я его жалею так? Ну кто он? Ну какой из себя? Легкий, как перышко, как крошечка. А люблю его, люблю, как настоящего человека. Вот он ничего не может, не говорит, а я все понимаю, чего он своими глазочками желает, все понимаю». Варвара прислушалась. Донесся шум вечернего поезда, подходившего к станции. Не приехал ли старик? Она уж не слышала и не понимала, о чем говорит Липа, не помнила, как шло время, а только дрожала вся. И это не от страха, а от сильного любопытства. Она видела, как прокатилась телега, быстро, с грохотом, полная мужиков. Это ехали со станции возвратившиеся свидетели. С телеги, когда она катила мимо лавки, спрыгнул старый работник и пошел во двор. Слышно было, как с ним во дворе поздоровались, спросили его о чем-то. «Решение прав и всего состояния, — громко сказал он, — и в Сибирь, в каторжную работу на 6 лет!» Видно было, как из лавочки черным ходом вышла Аксинья. Она только что отпускала керосин и в одной руке держала бутылку, а в другой — лейку. И во рту у нее были серебряные деньги в зубах. «А папаша где?» «На станции!» — ответил работник. «Нас уже, говорит, будет потемнее, вот тогда приеду, пока на станции». И когда во дворе стало известно, что Анисим осужден в каторжные работы, кухарка в кухне вдруг заголосила, как по покойнике, думая, что этого требует приличия. «И на кого ты нас покинул, Анисим Григорьевич, соколик ясный?» Залаяли встревоженные собаки. Варвара подбежала к окошку и, заметавшись в тоске, стала кричать кухарке: «Будет тебе, Степанида, будет! Не томи ты, Христа ради, не томи!» Забыли поставить самовар, уже не соображали ни о чем. Только одна Липа никак не могла понять, в чем дело, и продолжала носиться с ребенком. Когда приехал старик со станции, то его уж ни о чем не спрашивали. Он поздоровался, потом прошелся по всем комнатам, молча, не ужинал. «Должно, не здоров я, в голове того туманится, мысли мутятся». Он затворил дверь, чтобы не услышала Липа, и продолжал тихо: «С деньгами у меня нехорошо, нехорошо. Помнишь, Анисим перед свадьбой на Фоминое привез мне новых рублей и полтинников? Сверточек-то один я тогда спрятал, а прочие какие я смешал со своими. Вот когда-то, царствие небесное, жив был дядя мой, Дмитрий Филатович. Все, бывало, за товаром ездил, то в Москву, то в Крым. И была у него жена. И эта самая жена, пока он, значит, за товаром ездил, с другими гуляла. шестеро детей было. И вот бывало, дяденька, как выпьет, то смеется. Никак, говорит, я не разберу, где тут мои дети, а где чужие. Легкий, значит, у него характер. Вот так и я теперь не разберу. Не разберу, какие у меня деньги настоящие, а какие фальшивые. И вот кажется мне, что они все фальшивые. Ну вот, Бог с тобой, что ты, Бог с тобой. Вот, покупаю на вокзале билет, даю 3 рубля, и думается мне, будто и они 3 рубля фальшивые. И страшно мне, ох, страшно, должно, нездоров. Что говорить, все под Богом ходим. Ох, тех, проговорил Варвара и покачала головой. Надо б об этом подумать бы, Петрович. Не ровен час, что случится. Человек ты не молодой. Помрешь, и гляди, без тебя бы внучка не обидели. Ой, боюсь, обидят они Никифора. Обидят. Отца, считай, так уж нет. Мать молодая, мать глупая. Ты бы записал на него, на мальчишку-то, хоть землю, ну вот Бутёкина это, Петрович, право, подумай, запиши, продолжала убеждать Варвара. Мальчик-то ведь хорошенький, жалко. Вот завтра поезжай, напиши бумагу, чего же ждать? Да, а я ведь я и забыл про внучку-то. Надо поздороваться. Говоришь, мальчик ничего? Ну что ж, пускай растет, дай бог. Он отворил дверь и согнутым пальцем поманил к себе Липу. Она подошла к нему с ребенком на руках. Ты, Липонька, если что нужно, спрашивай, сказал он. Спрашивай. И что захочешь, кушай, мы не жалеем, была бы здорова. И он перекрестил ребенка. И, внучка, береги, береги. Сына нет, так внучек остался. Внучек. Слезы потекли у него по щекам. Он всхлипнул и отошел. Немного погодя, он лег спать и уснул крепко после 7 бессонных ночей.